все, что есть в мироздании, подобно тому, как черный карлик, черная дыра, все притягивает к себе. Свет огибал эту звезду, и она оказалась пятном сверхъестественной темноты в космическом мраке. Сила отталкивания белого карлика постоянно менялась, звезда неритмично пульсировала, имя ей было Джизирак. В прочно закупренном мешке выворотня находился один из механизмов древнего Валатурба, и ключиком к нему служила песчинка Перлиора. «Дожделика, положись на силу парусника», — говорил корабельщик. «Я не знаю корабля сильнее его. Когда вы окажетесь в сфере действия Джизирака, прикажи ему идти вперед, несмотря ни на что. Я уверен, что он сможет продержаться до тех пор, пока врагов не сорвет с него, как в бурю срывает листву с деревьев». Маленький ультар мчался к черному провалу, а за ним рвала свора мощных кораблей-механоидов. В центре этой своры, завязанный в узел силовых полей четырех броненосцев, бессильно летел пленный парусник. Лазерные дальнобои насторожились в своих гнездах, но убийственный луч не гнался за корабельщиком, потому что Сатару нужно было уничтожить не корабельщика, а Валатурб. Без корабельщика Сатар не смог бы этого сделать. — Пусти меня к пульту, — велел корабельщик Навку. — Нет, — сказал Нав краснея. Он чувствовал, что ужасно глупо спорить с корабельщиком, но покориться ему было нестерпимо обидно. — Это мой корабль! Его капитан я, и я буду у штурвала. Эскадра броненосцев в безмолвии и напряжении стремительно летела навстречу невидимому врагу. Навк, возглавляя эту эскадру, взял курс точно посредине зазора между звездой и первой концентрической зоной выворотни. Зловещий пульсар затаился, заманивая кажущейся легкостью прохода. Ультар вторгся в пределы антитяготения Джизирака, и Навк включил гравитационный экран. В кромешном мраке пространства вспыхнул, словно вырвался из преисподней, чудовищный шар белого карлика, покрытый какими-то пятнами, будто лишаями. Навк не осознал того, как ревущий прибой космического отторжения накатил на его корабль. Но уже в следующий миг в тисках перегрузок Навк все-таки висел на штурвале бьющегося в урагане Вультара, удерживая равновесие корабля. Белый карлик единым движением разметал эскадру, броненосцы разлетелись, кувыркаясь в бешеном потоке. При этом один из них разломился, еще один просто рассыпался. «Вперед!» — подумал Навк, — вперед, пока до следующей волны далеко. Но от Джизирака мерно дуло антигравитации, и ультар сносило назад. Навк дал реактору полную тягу. Застонав, кораблик остановился, потом медленно двинулся вперед. А Джизирак вдруг заиграл перепадами сил давления, испытывая противника на прочность. Ультар бросало вперед, потом останавливало, корпус его хрустел и трещал, все лампы мигали, с потолка что-то сыпалось. Вдали беззвучно взорвался один из броненосцев, изнуренный атакой, но его яркая вспышка сквозь лавину антигравитации добралась до Джизирака лишь угрюмо-багровым отсветом на решаях звезды. И тогда Джизирак новым ударом смел все корабли. Навк почувствовал, как ультар несется задом наперед. Два броненосца лопнули, один расплющился, и еще один угодил в выворотень. Его по гигантской дуге понесло в сторону, чтоб через 2-3 оборота, как камень из прощи, метнуть во вселенную. «И все-таки я пройду его, зверей», — подумал Навк и включил резервные аварийные мощности реактора. Броненосцы отстали, опасаясь гнева белого карлика, а Ультар снова двинулся на прорыв.